Глава 26. Последний урок. Бестал дошел до гильдии и чудом не потерял сознание. Его раны продолжали кровоточить, когда он переступил порог своей комнаты. В глазах периодически играли черные пятна. Ганс скинул с себя костюм, когда к нему в комнату вбежала напуганная Дори. «Бестал, что с тобой произошло?» «Тебе какая разница?» — прохрипел он, покачиваясь. Его ножи и мечи валялись у двери. Девушка сразу заметила, что они все были в крови и грязи, как и его испорченный костюм убийцы. «Я увидела тебя бледного в коридоре. Ты прошел мимо меня и Варна словно смерть. Потому я подумала и решила тебе помочь». «Себе помоги», — прошептал он, чувствуя, как земля уходит из-под ног, и потерял сознание. Глейд бросилась помогать. Хоть она и недолюбливала его, но не хотела, чтобы он помер прямо здесь. Перетащив парня на кровать, она быстро сбегала за местным лекарем, надеясь, что бес не помрет. Лекарем был 40-летний мужчина, который, увидев молодого человека в отключке, принялся приводить его в порядок. «Проследи за ним, чтобы он снова не потерял сознание», — обратился лекарь к Дори, когда бес открыл глаза и заскулил от боли. «Я сейчас обработаю все раны и одну зашью», — пробормотал лекарь, осматривая раны на боку, плече и бедре. Но помимо них было еще множество мелких порезов по всему телу. «А ты следи за ним, девочка». Время шло. Дориана заставляла беса смотреть на нее. Он тяжело дышал, стараясь не кричать от боли. У него поднялся жар. Прошло около 2 часов, когда лекарь закончил и оставил Дори присматривать за Бесталом. Она сидела рядом, наблюдая за тем, как парень спит. Перед тем, как уйти, лекарь сказал, что сон — лучшее лекарство, но нужен присмотр. Дориана пообещала остаться и теперь сидела в комнате парня. Его грудь спокойно поднималась. Черные волосы были взъерошены и все еще в чужой крови. Плечо, бедро и бок были перебинтованы. В испорченном костюме парня девушка нашла карты подземных туннелей и поняла, где он побывал сегодня. Скорее всего, шавки Орлона знали уже, что произошло с Гансом, поэтому она не решилась покинуть беса, чтобы сообщить о нем и его состоянии главе гильдии. Сейчас ему нужно было прийти в себя. Иногда сквозь сон юноша скулил от боли. Дориана тут же успокаивала его, гладя по щеке и шепча, что все хорошо. «Даниэла», — прохрипел бес. Дори ненавидела это имя и его обладательницу, однако сейчас это было неважно. Дочь Орлона не простит никому смерть друга или, как она любила его называть, брата. Дориана бы тоже не простила смерть Руперта. Она любила своего близнеца. Всегда. Поэтому осталась. А в это время в гильдии прорицателей Сирина опаздывала на урок старой Агаты. Сегодня глава Вестников Смерти позвала ее и Меркурия на занятия, которая проходила на крыше здания. Девушка бежала по коридорам, проклиная свой дар, ведь если бы не он, она бы давно была на месте. За несколько минут до того, как отправиться к Агате, ее вновь посетили видения. Молодая прорицательница вновь увидела много крови повсюду. Она слышала крики и мольбы, а после на себе почувствовала боль других. Все было туманно. Ни лиц, ни силуэтов. Лишь боль, кровь и смерть. А вместе с ними крики и звук скрещивающихся стальных клинков. Меркурий и Агата уже ждали ее, когда Сирина оказалась на крыше, откуда открывался чудесный вид на город. «Прошу прощения», — с сожалением произнесла она. Агата встретила ее хмурым взглядом. Глава гильдии прорицателей знала, какой был потенциал у этой девочки, но она также видела ее смерть. И если бы не этот факт, то именно Сирина стала бы преемницей женщины. Меркурий не раз видел будущее, где Агата передает гильдию его подруге. Но каждый раз черноволосая девушка умирала сразу после того, как становилась главой. И каждый раз разной смертью. «Я снова видела будущее», — пробормотала Сирина в свое оправдание. «Что-нибудь слышала?» — неожиданно спросила женщина, лицо которой было все в морщинах. «Крики», — тут же ответила девушка. «Мольбы о помощи и пощаде. Голоса людей. Их было очень много, а потом я почувствовала боль». «Твой дар прорицателя очень велик, Сирина». Именно такие же слова сказала Агата при их первой встрече. «Ты можешь чувствовать физически, а это не всем дано». «Это все ужасно. Все, что происходит сейчас. И виновато всего одно пророчество». «Не в чем винить пророчество, ведь это все просто слова», — заметила глава гильдии. Меркурий перевел взгляд с Сирины на женщину. «Виноват тот, из-за кого изменилось будущее, и все судьбы пошли под откос». «Но разве мы не вправе изменить свои судьбы?» — тихо спросил Мер, не понимая суть слов Агаты. «Все в этом мире стремится к равновесию», — пояснила женщина. «Пророчество — это не больше, чем просто видение, частичка будущего. Но и толковать можно по-разному. Я учила вас этому. От вас тоже много чего зависит, когда вы предсказываете кому-то будущее». «Я бы хотел добавить», — произнес Меркурий. «От человека, который получает свое предсказание, тоже многое зависит. Он может принять свою судьбу, а может воспротивиться». «Ты прав. Именно поэтому мы с вами здесь. Я боюсь, что это последний ваш урок сегодня. Вы оба очень ценны для гильдии, я сама дорожу вами. Но против судьбы идти не могу. Я пыталась однажды и поплатилась за это. Однако помните, что смерть — это не конец жизни». Сирина подошла ближе к женщине. Слова Агаты не пугали ее, нет, они настораживали, как всегда. Мер стоял рядом и тоже смотрел на ту, что вырастила их. Глава гильдии прорицателей была стара, но все еще в своем уме. «Сегодня я хотела бы поговорить с вами о том, что происходит сейчас в нашем королевстве, и о смерти. Не очень приятные темы, но они напрямую касаются всех нас. Королевство Орфей — одно из многих на континенте Карит. Наша гильдия не единственная в мире, но она одна из самых больших. По всему миру разбросаны прорицатели, убийцы и даркнессы. Вот только темных магов намного меньше, и найти их очень сложно». «Есть ли они в нашем королевстве?» — поинтересовался Мер. Сирина тихо произнесла: «Есть». «Расскажи нам о них, а после я поделюсь с вами информацией, которую знаю сама». «Я встретила двоих из старинного рода Каслрой. Я очень долго в этом сомневалась, но после приема все поняла. Вот только оба носителя этого дара даже не знают о нем». «Я немного добавлю», — улыбнулась Агата. «Есть два старинных рода, что берут свое начало от самого первого в мире темного мага. Каслрой — один из них. В этом роду дар передается по женской линии». «Получается, что пророчество старого короля о Даркнессе?» — уточнил Меркурий. Сирина кивнула. «Но это значит, что она...» Договорить парню Агата не дала и сама закончила его мысль. «Да, молодая наследница Орлона обладает этим редким даром». Меркурий вновь задумался. Раньше парень с желтыми глазами даже подумать не мог о том, что дочь Гивенса могла использовать энергию и управлять материей. Чтобы дар проснулся, нужен толчок. У истинных убийц метка проявляется сразу после первого убийства, а у прорицателей происходит первое видение. У даркнессов магия очень часто зависит от эмоционального состояния. Ты права, Сирина. Мы подошли к нашей теме. Эмоции очень важны для любого человека. Они помогают сделать его самим собой, как и чувства. Я хотела, чтобы вы поняли, как эмоции с чувствами взаимосвязаны с дарами богов. Они зависят друг от друга. Старая Агата посмотрела в сторону дворца, что купался в лучах солнца. Женщина сделала глубокий вдох. Сирина и Меркурий молча ждали продолжения урока. Пророчество старого короля вступило в силу. Даркнесса из древнего рода находится на верном пути, но ей понадобится наша помощь. Тот самый толчок, чтобы ее магия дала о себе знать. В далеком прошлом прорицатели куда чаще общались с темными магами, чем с убийцами, а не как сейчас. Конечно, Орлон — подлец и хитрец, но он только догадывается о сущности дочери. Я раньше читала, что темные маги способны открывать порталы, так называемые дыры в материи. Это правда? «Самые первые умели, а сейчас вряд ли», — ответила на вопрос девушки Агата. «На самом деле беспокоиться стоит не из-за пророчества и молодой даркнессы, а из-за того, что кто-то разбил все судьбы». «Эмоции и чувства», — догадалась Сирина. «Они явно руководили тем человеком, который стоит за этим всем». «И снова ты права, милая. Я прошу вас помнить об этом и всегда следить за эмоциями, которые могут иногда помешать, как и чувства. Если кому-то суждено умереть, то позвольте ему это сделать, иначе сами пострадаете», — предупредила Агата, глядя в упор на нее. «Даже если сердце обливается кровью, вы должны очистить разум от всего лишнего и следовать судьбе». «Почему вы так смотрите на меня?» «Потому что тебе придется сделать нелегкий выбор однажды», — монотонно ответила женщина и посмотрела на Меркурия. «Я стара, мне нужен преемник. Признаться, я очень долго думала. За вами двумя я наблюдала с первой нашей встречи. У вас сильный дар, но судьба разная. Ты, Сирина», — старая Агата ткнула пальцем в девушку, «моя лучшая ученица, и я горжусь тобой. Но волей судьбы моим преемником станет Меркурий». Юноша, что не смотрел на женщину, тут же перевел свой взгляд и шокированно уставился на Агату. В его глазах было удивление и растерянность. Он никогда не целился на место, что по праву принадлежало Сирине, вот только глава гильдии назвала его имя. «Почему я?» «Потому что у меня другая судьба», — ответила за старую женщину Сирина. «Я должна помочь ей, чтобы пророчество исполнилось до конца». «Ты все правильно понимаешь, моя милая. Твоя главная задача — помочь Демонессе, а ты, Меркурий, когда я уйду, встанешь во главе нашей гильдии. Я приняла это решение и менять его не собираюсь». Он все еще не мог принять новость. Мер даже не мог представить, какой из него выйдет глава гильдии. «Но это большая ответственность. Что я смогу передать новым прорицателям?» Старая Агата улыбнулась. Именно во время приема она сделала выбор и была в нем уверена. Женщина знала, что ее время подходит к концу. Гильдии нужен был преемник, как и наследник королевству. «Свой опыт. И не забудь рассказать им историю о пророчестве старого короля, когда, наконец, все закончится». Сирина улыбнулась, поддерживая друга, на которого в скором времени ляжет большая ответственность. Она знала, что Агата всегда смотрела за ней и желала ее видеть своей преемницей, Но Меркурий справится с этой задачей куда лучше. Молодая прорицательница была в этом уверена. «Я сделаю все, что вы скажете», — твердо заявил Меркурий. «Я не подведу и оправдаю ваши ожидания». «Это слова истинного преемника нашей гильдии», — произнесла старая прорицательница. Урок был закончен. Старая Агата ушла с крыши первой, оставляя друзей наедине. Сирина сразу подошла к другу и крепко обняла его. «Ты будешь лучшим главой гильдии», — прошептала она. «Я это видела». «Спасибо, Сирина», — отстраняясь, поблагодарил он. «А что будешь делать ты?» «Следовать судьбе». На этом их разговор был закончен. Они еще постояли на крыше несколько минут, наслаждаясь моментом. Это были последние тихие деньки.